Тонкий звон. Валдаев рос в голубую, холодную, звенящую глыбу льда. Звон становился все сильнее. Глыба вибрировала, дрожала, и дрожь пробирала до последней частички все существо человека. Дрожь становилась все сильнее. Душа Валдаева рвалась куда-то и не могла вырваться из глыбы льда. А потом лед начал колоться, и Валдаев с ужасом понял, что душа его сейчас устремится наружу. С одной стороны, это было освобождение, с другой — возвращения уже не будет. Он собрал воедино все свои слабые силы и очнулся. Голова была ясная, пустая, и мир вокруг тонко звенел, как недавно звенела глыба льда, в которую он был закован. Некоторое время ему понадобилось, чтобы понять, кто он, где он. Он сидел на полу, в коридорчике, рядом с закрытыми дверьми ванной и туалета. У него ничего не болело. Вообще он ощущал себя человеком здоровым на 200%. Во всяком случае, физически здоровым. Он оглянулся и содрогнулся, увидев рядом со своей правой рукой нож с кривым серым лезвием. В этом ноже было что-то от Ятагана, что-то подводящее черту. Ручка была мокрая и ржавая. «Черт!» Валдаев скривился, увидев, что на правой его руке тоже ржавчина, будто он только что орудовал этим ножом. Валдаев поморщился, ухватился за стену, поднялся на ноги. Сделал осторожный шаг. Его качнуло, но чувство равновесия тут же восстановилось. Он уже бодрее направился к ванной. Теперь он понял, откуда идет тонкий звон. Это из ванной слышался звук падающей из крана стройки воды. Что-то у него не то со слухом. Вот воспринимает этот звук как звон. Он толкнул дверь в ванную комнату и застыл оторопело. «Перережут горло от уха до уха», — вдруг будто наяву зазвучали в голова слова сатанистки. Кто-то и перерезал Наташе горло. Именно так. От уха до уха. Лицо у Наташи было спокойное. Ее крепкое обнаженное тело никак не казалось мертвым. Что-то непроходимое было между этими двумя фактами, будто высокая дамба. Только что разговаривавшая с ним по телефону Наташа, пусть не самое достойное на свете существо, но жаждущее чего-то, полное планов, устремлений, чувств, своих радостей. И вдруг это бездвижное тело в теплой воде. Сознание не охватывало всего происходящего. Валдаеву казалось, что это просто в ванной полной пара лежит похожая на Наташу кукла, которой какой-то капризный ребенок чуток надорвал голову. Рана была чистая и ровная. Будто и не живую плоть взрезали, а пластмассу. Вот только вода была розовая. Не сильно. Слишком много крови вытекло через верхний сток, когда вода стала сливаться в него. Валдаев провел ладонью по подбородку и судорожно всхлипнул. Он прислонился спиной к влажному кафелю и сполз на пол, так что колени уперлись в ванную. Обхватил голову руками. Застыл. Ему не хотелось шевелиться и менять хрупкое равновесие. Хотелось заморозить мгновение, чтобы ничего не решать. Но решать надо было. Вздохнув плотный от пара теплый воздух, Валдаев поднялся. Опять застонал. «Все, нечего терзать себя. Факт есть факт. Наташа мертва. И теперь главное, что сейчас сделать именно ему». Первое побуждение было бежать. Подальше, побыстрее, напиться, забыться, уколоться. Все что угодно, лишь бы вытравить из сознания эту страшную картину. Постепенно он обрел вдруг способность мыслить ясно и четко. Шок немного проходил. А приходило понимание, любая ошибка сейчас может стать роковой. Он вспомнил старуху, которая советовала звонить ему второй раз. Такие старушки, старой НКВДшной закалки, всех видят, всех могут опознать. И опознает ведь старая. Потом он представил, сколько он оставил отпечатков пальцев. Прикинул, что не так трудно будет пройтись по связям Наташи и выяснить, кто тот прилично одетый молодой человек, который заглядывал в квартиру и после визита которого остался труп. И вот тогда оправдываться будет куда труднее. А сейчас... Может, он оправдаться сейчас? Может. Должен. Он не виноват. Не виноват и баста. Валдаев еще раз поглядел на труп, подавил подступившую к горлу тошноту и направился в комнату к телефонному аппарату. По 02 он дозвонился только с третьего раза и на 12-м звонке. Ему вдруг пришла в голову мысль, если что-то случилось, человека могут убить и закопать, прежде чем на милицейском пульте барышня соизволит поднять трубку. «Милиция!» — прозвучал формально вежливый, но со скрытой неприязнью женский голос. «У меня...» — он запнулся. «Говорите!» Вдруг его горло пересохло. Он понял, что сказать ничего не может, не в состоянии. Он потерял способность производить горлом звуки. Он судорожно вздохнул и бросил трубку. Посидел в оцепенении несколько минут. Легче ему не стало, но он все равно предпринял вторую попытку. Ему ответил другой женский голос, несколько иной тональности, но тоже скрыто недоброжелательный. Или ему чудилась эта обвинительная недоброжелательность? «Милиция, Лапина, здравствуйте!» «Не знаю. Не знаю, как сказать». «Что у вас произошло?» «Моя знакомая». «Что ваша знакомая?» Ее убили». «Говорите адрес». «Адрес...» — Валдаев задумался, припоминая, где живет сатанистка. «Адрес...» — тупо повторил он. И тут вдруг он вспомнил его, выложил без сучка и задоринки. «Ждите, сейчас будут. Постарайтесь ничего не трогать на месте». «Я понимаю, да, я понимаю». Он повесил трубку и уселся на пуфик перед телефонным аппаратом. Он подумал, что еще может успеть исчезнуть. Но это была бы непростительная глупость. Он скосил глаз и увидел на столике для телефона газету. На первой полосе были подчеркнуты красным фломастером две строчки из статьи. «Вырывающий сердца маньяк через несколько дней выйдет на охоту». Милицейская машина появилась на удивление быстро. Минуты через три после звонка в квартиру завалились двое здоровенных милиционеров, выглядевших еще массивнее от навешанных на них бронежилетов. В квартире сразу стало как-то тесно. «Ну, чего тут?» — недовольно спросил один из них, высоченный, под потолок. «Труп в ванной», — сказал Валдаев, и не думая подниматься с пуфика. Высокий сжал пальцы на рукоятке, и зрачок автомата уставился на Валдаева. «Проверь!» — кивнул старший своему помощнику. Тот толкнул дверь в ванной. Присвистнул. «Михалыч, тут жмурик, девка!» «Так, забраслеть!» — кивнул Михалыч на Валдаева. Второй милиционер подошел к Валдаеву и коротко приказал. «Встать! Руки за спину!» Валдаев послушно выполнил приказание и ощутил, как на запястьях сомкнулось железо. Не холодное, как он ожидал, а теплое, из милицейского кармана, согретое живым телом. «За что же ты ее так?» — осуждающий, но с интересом осведомился Михалыч. «Изменяла?» «Это не я». «Да, это все не вы», — вздохнул Михалыч и взял телефонную трубку. «Дежурный, говорит старший АП-78, мы на месте, у нас тут женский труп». «Какой к чертям несчастный случай? Какое самоубийство? Горло располосовано». «От уха до уха», — едва слышно добавил Валдаев, сам не понимая зачем.